В 2023 он в шестой раз снялся у величайшего из ныне живущих режиссеров Мартина Скорсезе в «Убийцах цветочной луны», снова поразив и зрителей, и критиков масштабом своего таланта. На публичных мероприятиях он продолжает появляться под руку со стареющей Ирмелин, вежливо улыбаясь на камеры, как и полагается настоящей голливудской звезде. Он сопровождает нас из года в год. Он неотъемлемая часть медиапейзажа. Он дарит нам волшебные мгновения в той самой темной комнате. Он практически часть семьи, но вместе с тем недостижим и загадочен. Словно Мона Лиза, написанная гением, в честь которого 50 лет назад он и был назван. В аудиокниге, которую вы сейчас слушаете, речь пойдет исключительно о киноискусстве. Автор решил отнестись с уважением к жизненному кредо своего героя, оставить его там, где ему комфортнее всего, внутри камеры обскура. Настоящего Ди Каприо можно разглядеть только в сумраке кинозала. Дебютант. Жизнь этого парня. Что гложет Гилберта Грейпа. Дневник баскетболиста. Полное затмение. Первый раз Леонардо Ди Каприо увидел Роберта Де Ниро в «Успеть до полуночи» гангстерской комедии о частном детективе, охотящемся по заданию мафии за укравшим несколько миллионов долларов бухгалтером. На этот фильм Лео в 1989 году привел отец и, по воспоминаниям нашего героя, сообщил, что проклинающий свою работу на экране человек — величайший из ныне живущих актеров.